Глава 13. Атака. Новость о том, что я намереваюсь стрелять прямо сейчас, пока немцы не перешли в наступление, вызвала у Воронцова вначале шок, а потом приступ крайнего недовольства. «Отставить! Да ты что? Так нельзя!» — ошарашенно произнес лейтенант госбезопасности, видя, что я собираюсь стрелять. «Надо дождаться команды!» «Какой еще команды?» — ответил ему я. «Мы видим противника. Там, кроме броневиков и грузовых автомобилей, стоят заведенными немецкие трофейные и французские танки. Мы точно знаем, что они собираются на нас напасть. Так чего ждать-то? Пока немцы организованно по нам стрелять начнут? Зачем? Не проще ли напасть на них первыми, чем ждать у моря погоды? Уверен, что если бы у нас было сейчас в наличии достаточное количество артиллерии, то мы бы обязательно нанесли упреждающий удар из всех стволов по местам скопления личного состава и техники. Но, к сожалению, очевидно, что большого калибра у нас сейчас в наличии нет. А значит, удар на опережение мы нанесем чем есть, то есть винтовочным огнем», — улыбнулся Воронцов и добавил. «Да какая разница, чем именно противник будет уничтожен? Ведь тут главное сам факт его гибели, а остальное — это дело 25-е. К тому же ты забываешь, что я снайпер. А снайперам никто никогда никакие команды не дает. Снайпер сам знает, когда нужно атаковать цель». Видя, что чекист пытается найти еще какие-то аргументы, позволяющие подвергнуть сомнению мое логичное обоснование, решил не давать ему эту возможность. Прильнул к винтовке и положил палец на спусковой механизм. По суете, что происходило вокруг приготовившихся к наступлению колонн, было ясно, что немцы вот-вот должны начать движение. Оставалось лишь немного подождать. Секунда, две, три, пять, десять. И вот клубы от работы танковых двигателей взвились вверх. А я, сфокусировав зрение на серых боевых машинах, максимально сосредоточившись на них и своем оружии, каким-то отголоском, находящимся на самом краю сознания, ощутил, даже не знаю, как назвать это странное и непривычное чувство, предвидение или, может быть, озарение. Я как будто взглянул на мир так, как смотрела бы моя винтовка, которая с точностью до миллиметра знала, куда она сейчас отправит свинцовый гостинец, а спустя секунду это уже знал и я. А еще спустя мгновение чувство перестало быть странным и непривычным. Та точка, куда я в самые ближайшие секунды уложу пулю, ощущалась мной сейчас так же легко и просто, как и остальное тело. Вот рука лежит на прикладе трехлинейки, чувствует тепло дерева и его твердость. Вот шебутной ветерок холодит мокрую щеку. А вот туда, куда я сейчас смотрю, с точностью до сантиметра прилетит выпущенная мной пуля, не оставив захватчику ни единого шанса на то, чтобы продолжить топтать своими сапогами мою родину. Французский танк, стоящий первым в колонне слева, вздрогнул. Его передняя часть чуть приподнялась вверх, и многотонная машина тронулась вперед. Фашисты пошли в атаку. Ну а я? А я, решив, что пора от слов переходить к делу, нажал на спусковой крючок и выстрелил в механика-водителя этого самого первого танка левой колонны. Расстояние до цели было около 2 километра. Я не знал, пробьет ли пуля лоб немца на таком расстоянии, поэтому старался с учетом упреждения метиться в глаз. Сделать это было очень сложно, ведь пуля долетает до цели не мгновенно. Это надо было учитывать при стрельбе на столь большие дистанции. И, естественно, я данный факт учел. Но первый блин, как иногда получается в жизни, вышел комом. И моя пуля попала не в глаз, как я намеревался, а в горло водителя танка. Поняв, что совершил ошибку, позволив начать движение колонн, потому что в движении цели уничтожить намного сложнее, чем в состоянии покоя, перезарядил и выстрелил в механика водителя первого танка второй, правой колонны. Тот еще не успел тронуться, поэтому пуля попала именно в то место, куда я и целился – в глаз. Третьим выстрелом убил командира этого же танка, а затем вернулся к первой колонне. А там тем временем неуправляемый французский танк «Рено Р-35», который достался немцам после захвата Франции в 1940 году, врезался в каменный парапет, не сумев повернуть на улице, и застрял. В него тут же уперся второй танк, а за ним и третий. В результате этой аварии командир первого танка чуть не вывалился из башни. Он, глядя вниз на грустно опустивший голову труп, очевидно не понимая, что случилось, стал что-то кричать. Вероятно, он хотел дать своему не совсем живому водителю какие-то ценные инструкции и указания, потому что махал руками и весь аж покраснел от злости. В общем-то, понять его негодование было можно. Ему выпала великая честь идти в наступление первым и как герою вести за собой остальных, а вместо этого фальстарт. Но не позор ли так облажаться на равном месте гордому немецкому воину? Проникнувшись душевными переживаниями неудачника, решил пойти тому на помощь, и чтоб тот избежал возможных будущих насмешек и издевательств со стороны своих комрадов за столь нелепый инцидент, залепил ему пулю между глаз. Тот от такого душевного сопереживания качнулся, а затем, согнувшись пополам, упал лицом на башню и заснул вечным сном. «Следующий», — сказал себе я, обрадовавшись тому факту, что Мосинка, как и говорилось в литературе последних лет, способна поражать цели на 2 километра и более. Навел мушку на цель и укокошил водителя второго танка, первой, левой колонны, дабы тот смог обсудить в аду не очень удачное для них начало наступления вместе с командиром первого танка правой колонны, что отправился в гиену огненную секундой раньше. Патроны в винтовке закончились, и я, обернувшись, без спроса позаимствовал оружие у шарашенного Воронцова. «Дай!» Тому же отдал свою и попросил перезарядить. Лейтенант госбезопасности без возражений согласно кивнул, очевидно, все еще находясь в прострации, и вымолвил. «Ну как там? Ты хоть попал в кого-нибудь?» Я ему особо отвечать не стал. Времени отвлекаться не было. Сейчас дорога каждая секунда. Просто отмахнулся, мол, работаю, и вновь прильнул плечом к прикладу заряженного оружия. Секунда ушла на понимание обстановки, и я произвел очередной выстрел. Им был уничтожен механик-водитель второго танка Т-2 левой колонны, который глядел в открытую смотровую щель, пока не закрыв защитные стекла. После этого точно в такую же смотровую щель был поражен радист, третий член экипажа трехместного танка. Винтовку, что сейчас находилась у меня в руках, я не пристреливал, поэтому пуля заряжающему попала не совсем туда, куда я целил. Я целил в глаз, а попал прямо в верхнюю челюсть. Однако немцу хватило. После этого вслед за своим экипажем я уничтожил командира второго танка, который, как и командиры, что были до него, также согнувшись, уперся лицом в башню. Ну а я продолжал действовать по той же схеме. Вначале механик, за ним радист и потом командир бронированного монстра. На очереди был водитель третьего танка, все той же левой колонны. Тому пуля пробила лоб, и немец отправился в Вальхаллу. А чтобы по дороге туда ему не стало скучно, примерно через 3 секунды к нему присоединился его командир, который словил пулю глазом и тоже покинул наш мир. Помня о том, что правая колонна так и не двинулась с места, и это, скорее всего, вызвало законное негодование начальства, перевел свой взор вместе с винтовкой туда и уничтожил вертящего головой водителя второго танка. За ним умер водитель третьего танка, потом радисты и их командиры. К этому времени мой добровольный помощник перезарядил мне мою винтовку. Получив в руки пустую, чекист принялся ее заряжать, а я продолжил атаку. Считается, что скорость выстрелов из винтовки системы Мосина составляет 10-15 выстрелов в минуту. Очевидно, что тут учитываются все факторы, в том числе выстрел, перезарядка, когда патрон досылается в патронник, полный цикл перезарядки магазина, который вмещает в себя 5 патронов, и, естественно, время на нахождение цели и прицеливание. Я же производил стрельбу со скоростью под 30 выстрелов в минуту. Добиться такого результата удавалось благодаря помощи Воронцова. Однако магазин рабочей винтовки я опустошал намного быстрее, чем Воронцов успевал зарядить ранее опустошенную винтовку. Поэтому, к моему неудовольствию, возникали ненужные паузы. Сказал об этом командиру и предложил подключить к нашему конвейеру смерти кого-нибудь из сослуживцев. Воронцов быстро смекнул, что к чему, и, подозвав к себе Зорькина, в 2 словах объяснил тому, что нужно делать. Машина деводителяризации заработала с новой силой. Я получал винтовку, на что уходила секунда, прицеливался и сразу же стрелял, так как мгновенно находил нужную цель, поскольку не спускал с нее взгляда. На это уходила еще секунда. Секунда на перезарядку, и вновь раздавался выстрел. Видя, что паузы все еще возникают, подключили к нашей карусели и красноармейца Апраксина. Работа закипела еще быстрее. Через 3 минуты боя, когда все механики, водители и все командиры танков заснули вечным сном, я доложил о текущей обстановке своим обалдевшим от гонки вооружений помощникам и попросил тех заряжать еще быстрее. «Есть!» — сказал лейтенант госбезопасности Воронцов. «Есть!» — отрапортовали красноармейцы, во все глаза глядя то на меня, то на лейтенанта госбезопасности. «Работаем!» — произнес я и, поправив очки, приступил к дальнейшему истреблению вражеской нечисти. Выстрелив в водителя бронетранспортера, отметил тот факт, что немцы, сидевшие в машинах и бронеавтомобилях, очевидно, устали ждать того момента, когда танки поедут вперед. Им несколько минут назад была дана команда начать движение, а колонны так никуда и не поехали. Более того, в одной колонне произошла авария. Очевидно, командиры танковой роты не понимали, что происходит во вверенном им воинском соединении. Вероятно, они пытались связаться с танками через радиосвязь. Но радисты, скорее всего, тоже ничего не понимали, потому что их водители и командиры находились на своих местах, но отвечать на несомненно задаваемые им вопросы, звучащие от остальных членов экипажей, по некоторым объективным причинам категорически отказывались. Оно и понятно. Тяжело отвечать товарищам, когда в голове сидит пуля. Понимая, что время сейчас очень ценно, и пока никто ничего в рядах противника не заподозрил и не понял, пока танки ревут, пока все немецкие солдаты нервничают перед боем, решил ускориться еще больше. Выстрел, и пуля, пробив лобовое стекло броневика, влетела в голову водителю. Сидящий рядом немецкий ефрейтор удивленно посмотрел на раскинувшего мозги комрада и тут же получил точно такой же подарок в виде небольшой дырки в черепе. Я сразу же переключился на пулеметчика. Бабах! И тот сваливается замертво внутрь машины. Ну, а я уже перехожу на следующего в очереди на отправку в ад. Когда были уничтожены водитель, офицер и пулеметчик 6-го бронетранспортера, а от начала операции прошло около 4 минут, до некоторых офицеров вермахта стало доходить, что что-то идет не так. Я увидел, как из центра колонны к танкам бегут 2 офицера и 2 солдата. Вероятно, они вылезли из командной машины. К сожалению, я не успел заметить, откуда именно, но встретил новых персонажей, как и полагается, свинцом. Дождался, пока эта компания добежит до стоящего последним в левой колонне танка и соберется узнать у задумчивости склонившего голову командира, что тут, собственно, происходит. В тот момент, когда один офицер стал вопрошать командирский труп, а второй решил переговорить с не более живым механиком-водителем, я начал действовать. Прицелился и выстрелил лейтенанта, что был ближе всех ко мне, и пытался разговорить труп водителя танка. После того, как выпущенная пуля попала точно в цель, я получил некоторый шок. Неожиданно для меня и для немцев голова этого самого офицера взяла да загорелась, и даже немного начала дымить. Еще никто ничего не понял, а уже глазница второго офицера, который имел звание майора, тоже вспыхнула ярким пламенем. Причем было очевидно, что удивился не только я, но и немецкие солдаты, что наблюдали за происходящим. Наконец, через мгновение я пришел в себя, поняв, что мной всего лишь были отправлены в цель бронебойно-зажигательные патроны. Помощники зарядили, очевидно, забыв об этом предупредить меня, и тем самым чуть меня с ума не свели. Но времени спорить с ними и объяснять, что такие патроны очень демаскируют мою спецоперацию, не хватало. Сейчас дело надо было делать. Третий патрон вошел убегающему врагу между лопаток, а четвертый — в грудь его сослуживца, что решил спрятаться за кустом. К сожалению, с этой секунды моя снайперская операция перестала быть неожиданной. Немцы, сидевшие в своих машинах, увидев дымящиеся тела, явно заподозрили что-то неладное. Они начали высовываться из кабин, что-то кричать и показывать руками в сторону погибших соратников. Понимая, что вот-вот в их среде начнется паника, и все, кто может спрятаться, обязательно спрячутся, решил в первую очередь сосредоточить свое внимание на водителях транспортных средств и офицерском составе. Первыми по значимости среди рядового состава в моем списке на ликвидацию шли механики-водители бронеавтомобилей. Их я в течение 3 минут уничтожил практически всех. Лишь один сумел улизнуть, на свое счастье получив пулю не в голову, а в плечо. А произошло это потому, что в момент выстрела его отвлек сидящий рядом офицер, который, конечно же, тоже через пару секунд умер. Кстати, об офицерах. Разумеется, их я старался ухайдакать при первой же возможности. Но в первую очередь все же отдавал предпочтение водителям. И делал я это потому, что здраво рассудил так. Нет водителей, нет наступления. А значит, возможно, что подкрепление, которое к нам идет, успеет подойти до тех пор, пока противник не оклемается и не проведет перегруппировку. Когда последний водитель бронетранспортера отправился в преисподнюю общаться со сподвижниками по рейху, в лагере противника явно наметилась паника. Они, наконец, сообразили, что по ним стреляют. Кто именно и откуда ведет стрельбу, они, естественно, из-за довольно большого расстояния увидеть не могли. Но направление, откуда ведется стрельба, угадали точно, после чего стали прятаться. Отправив к механикам-водителям танков и бронеавтомобилей с 10 обычных шоферов-грузовиков, которые оказались самыми медлительными и не сумели вовремя вылезти из своих кабин, стал отстреливать экипажи танков. Тем, вероятно, надоело сидеть в компании с мертвыми командирами и водителями, и они стали через оставшиеся открытыми люки вылезать на свет Божий, чтобы узнать, что случилось. И, разумеется, практически сразу же получали пламенеющий заряд в голову. В связи с тем, что, как правило, умирали члены экипажа либо рядом с танками, либо на броне, Колонна стала окутываться легким дымом. Увидев это, решил добавить огонька и стал стрелять в бензобаки грузовиков. Не всегда удавалось взорвать бак с первого выстрела, даже бронебойно-зажигательным патроном. Но раза со второго или третьего, как правило, машина загоралась. Разумеется, к этому времени в кузове уже не оставалось солдат, но зато там оставался боекомплект, который при воздействии на него пламени тоже начал весело взрываться, разлетаясь на десятки метров. Обратил внимание, что стволы моих винтовок тоже дымятся от непрерывной стрельбы, и, не отвлекаясь от отстрела пехоты противника, дал команду лейтенанту государственной безопасности немедленно найти пару-тройку дополнительных винтовок. Сам же тем временем, сфокусировав зрение, стал высматривать в ползающих и прячущихся от справедливого возмездия нелюдях офицеров. А как обнаруживал погон на плече, незамедлительно отправлял свинцовый подарок в первую очередь этим особям. Я прекрасно помнил, что нарушение управления войсками – один из важнейших моментов в дезорганизации противника, а потому жизнь офицерского состава в данном бою была крайне непродолжительной. Когда же голову офицера я не находил, то особо сильно не расстраивался, а отправлял в долгую дорогу в ад первого попавшегося солдата или ефрейтора. Ориентировочно на 10-й минуте сражения я заметил появившихся на поле боя пехотинцев, которые стали раскидывать дымовые шашки. Не все из них смогли осуществить свою миссию. Многие умирали, так и не выполнив приказ, начиная сами дымиться. Но все же были и те, кто таки сумел закидать передовые танки такими гранатами. Появившийся дым стал плотно обволакивать начало колонны, тем самым заметно урезая мне видимость. Сколько бы я ни напрягал зрение, а через дымовую завесу, к сожалению, видеть не мог. И это, собственно, хоть было и неприятно, но вполне логично. Но не в силах человеческих, даже моих, видеть сквозь столь плотный дым. И с этим пришлось смириться. Однако, хотя дым и закрывал мне хорошую видимость, я не прекратил стрельбу. То тут, то там я видел мелькающие тени и силуэты. А раз так, то, разумеется, продолжал вести огонь по вновь и вновь выявляемым объектам.